Не отстать тебе, я острожник, ты конвойный, судьба одна, и одна в пустоте порожней, подорожная нам дана. Уж и нрав у меня спокойный, уж и очи мои ясны. Отпусти-ка меня, конвойный, прогуляться до той сосны.